скорбен. Отказ от комфорта и денег, от пищи, от сна, от половых связей, умение выносить лишения, быть способным отречься от своей профессии, своего спутника жизни, своих детей. Одним словом, надо быть готовым на все, если понадобится даже на убийство и на смерть. С 1972 года, он только что объявился в Америке, Мун Сан Мен предупреждает своих учеников, что защита веры может привести их к фатальному исходу. В тот день, 12 января, он обратился к студентам университета Беркли в Калифорнии на митинге, проходившем всего в нескольких сотнях метров от известного студенческого городка, ставшего символом борьбы против войны во Вьетнаме. Напомнив, какая величайшая концентрация сил требуется для исполнения любой миссии, порученной церковью, преподобный отец заявил: «Если вы на волосок от убийства, то и вправду убейте. Если вы хотите ударить, то и в самом деле ударите. Вы всегда должны делать все с полной концентрацией воли, и тогда все будет нормально». Что касается перспективы пожертвовать своей жизнью ради церкви, то она – часть обета аскетизма, которому должен подчиняться любой ребенок истинных родителей. Один из способов мыслить состоит в том, чтобы постоянно подыскивать для себя самое трудное дело, говорил Мун завороженной аудитории на идеологическом семинаре в 1979 году. Вы можете даже подумать, когда же преподобный Мун потребует от меня моей жизни. Вы не можете попросить у меня для себя ничего более трудного, чем это. Тут же один из его главных проповедников, преподобный отец, японец Кен Судо, еще более подогревает аудиторию, состоящую из молодых супружеских пар, обвенчанных в том же году отцом. «Теперь мой черед отдать жизнь за отца. Я добровольно иду на смерть. Если вы действительно ощущаете радость, умирая за отца не только на словах, но и на деле, то это великолепно». Обезличивание. Морван и Сабине, два главных инспектора, ведущих следствие по делу церкви Единения, скорее всего, этих текстов не читали. Их доклад больше касается финансовых и идеологических результатов деятельности французской церкви, нежели движущих сил, определивших ее успех. Возведенное в догму самопожертвование, фанатизм, как правило, повседневного поведения. Тем не менее, исследователи собрали почти во всех уголках Франции поучительные свидетельства о жизни, о днях и ночах тех, кто страстно посвятил себя новому мессии, об образе жизни людей, целиком зависящих от воли Муна. Мунисты умеют быть скрытными, когда их расспрашивают об условиях жизни и труда. Хотя зачастую их так и подмывает с гордостью признать, что в поисках одного идеала они душой и телом служат другому, что работают или молятся по 20 часов в сутки, что спят недостаточно, что не всегда едят досыта, что не получают зарплаты за свой труд распространения журнала «Новель Эспуар»